Группа протестантов из Союза корейских обучающихся в Японии устроила 29 августа у американского и южнокорейского посольства в Японии акцию протеста в знак осуждения американских империалистов и их южнокорейских марионеток, обостряющих военный кризис путем проведения агрессивных ядерных военных учений.